Линли постучал по белой филенке и произнес: «Фрэнсис, это Томми. Я могу войти?» Ответа не было. Он снова позвал ее, на этот раз чуть громче, еще раз постучался. Когда Фрэнсис не ответила, он взялся за ручку. Она повернулась, и Линли приоткрыл дверь. У него за спиной раздался негромкий голос Хелен: «Фрэнсис, можно Томми поговорить с вами?» Хоть жена Уэберли отозвалась: «Да». У ее голоса не было ни страха, ни гнева на непрошенных гостей, лишь смирение и усталость. Они нашли ее не в углу, где в последний раз ее видела Хелен, а сидящей на простом стуле с высокой спинкой, которую она поставила так, чтобы видеть свое отражение в зеркале над туалетным столиком. На столик она выложила свои щетки, заколки и ленты. Когда Хелен и Линли вошли в спальню, она протягивала между пальцами две ленты, словно проверяя, как они будут выглядеть на фоне ее кожи. Линли понял, что на Фрэнсис надето то, в чем она была в тот момент, когда дочь позвонила ей из Кембриджа прошлой ночью: розовый стеганый халат, перетянутый в талии поясом, и под халатом ажурная сорочка. Несмотря на обилие щеток и расчесок перед ней, ее волосы оставались непричесанными, по-видимому, с прошлой ночи, примятые с одной стороны подушкой. Фрэнсис была такой бледной, что, невзирая на ранний час, Линли тут же подумал об алкоголе. Джин, бренди, виски, водка, все что угодно, лишь бы заставить ее сердце биться быстрее. Он просил Хелен: «Ты не принесешь чего-нибудь выпить?» «Фрэнсис», — обратился он к жене Уэберли, — «я надеюсь, вы не откажетесь от глоточка бренди. По-моему, это пойдет вам на пользу». Она сказала: «Да, хорошо, бренди». Хелен ушла. Линли заметил ящик для белья, выглядывавший из-под кровати, подтянул его к тому месту, где сидела Фрэнсис, и уселся на ящик, чтобы разговаривать с ней лицом к лицу, а не нависая над ней, как читающий нотацию дядюшка. Он не знал, с чего начать. Он не знал, какие слова возымеют эффект. Учитывая продолжительность времени, которое Фрэнсис Уэберли провела в стенах этого дома, парализованная необъяснимым ужасом, казалось маловероятным, что простая констатация плачевного состояния ее мужа и положения, в котором оказалась ее дочь, убедит ее в беспочвенности многолетних страхов. Линли понимал, что человеческий мозг так не работает. Обычной логики недостаточно, чтобы уничтожить демонов, поселившихся в лабиринтах женской психики. «Я могу что-нибудь для вас сделать?» — Фрэнсис спросил он. «Я знаю, что вы хотите поехать к нему». Она приложила одну из лент к щеке, потом медленно опустил ее на туалетный столик. «Вы знаете», — произнесла она, но не вопросительно, а утвердительно, — «если б я обладала сердцем женщины, которая умеет любить мужа, я бы уже была с вами. Сразу после звонка из больницы. Сразу после того, как мне сказали: это миссис Уэберли, мы звоним вам из больницы Чаринг-Кросс. Вы родственница Малькольма Уэберли. Я бы поехала. Я бы не стала ждать ни слова больше. Женщина, которая любит своего мужа, больше ничего не должна знать. Ей ничего не нужно. Ни одна женщина, нормальная женщина, не стала бы расспрашивать, что случилось, о боже, почему он не дома, пожалуйста, скажите мне. Собака вернулась домой, а Малькольм нет, значит, он ушел от меня, да? Он ушел от меня, он все-таки ушел от меня. И мне ответили: миссис Уэберли, ваш муж жив, мы хотели поговорить с вами. Здесь, миссис Уэберли, мы высылаем за вами такси, или вас кто-нибудь может привести в больницу? Как любезно с их стороны притвориться, будто они не слышали того, что я сказал. Но потом, положив трубку, они наверняка сказали: какая ты очокнутая. Бедные мужчины Туэберли. Неудивительно, что бедняга среди ночи оказался на улице. Может, он сам шагнул под машину?